«И что с того?» — поинтересовался Дэн. «У меня есть неплохая идея», — ответил Майк. «Как заработать кучу денег, а не пыхтеть здесь, довольствуясь жалкими медиками?» «Интересно знать, как?» — спросил Дэн. «Борьбой», — сказал Майк. «Но, естественно, не в этой убогой забегаловке. Я имею в виду настоящее дело. На ринге, в присутствии тысяч зрителей, готовых раскошелиться». «Борьбой с кем?» — спросил Дэн. «Да с кем угодно», — отвечал Майк. «Есть много профессиональных борцов. Чудище под маской, неподъемная глыба, Джордж и Джорджи, вероломный Мак Хряк. Такие имена они себе придумали. Лучшие из этих ребят зашибают в год сотню, а то и две сотни тысяч долларов. Мы потихоньку раскрутим вашего парня, научим его, как делать правильный захват, покажем приемы. Ну и, готов поспорить, он очень быстро станет звездой, а это принесет каждому из нас кучу денег». Дэн посмотрел на меня и спросил: «Что ты об этом думаешь, Форест?» «Не знаю», — ответил я. «Вообще-то я думаю о том, чтобы вернуться домой и заняться ловлей креветок». «Ловлей креветок?» — изумился Майк. «Парень, да ты ведь можешь зарабатывать тем, что я предложил, в 50 раз больше, чем ловлей каких-то поганых креветок. Да и кто говорит, что тебе придется бороться всю жизнь? Пара-тройка лет, а потом можно и на покой. В банке у тебя будет кругленькая сумма на черный день». «Может, посоветоваться с Дженни?» — спросил я. «Послушай», — сказал Майк, — «я приехал сюда для того, чтобы предоставить тебе шанс, который выпадает один раз в жизни. Если ты от него отказываешься, так и скажи, я тут же уйду». «Нет-нет», — остановил его Дэн, а затем, повернувшись ко мне, сказал: «Послушай, Форест, кое в чем этот человек прав. Ну, например, где ты возьмешь деньги, чтобы начать свой креветочный бизнес?» «Послушай, что я скажу», — перебил его Майк. «Ты можешь взять с собой своего друга. Он будет твоим менеджером. В любую минуту ты можешь выйти из дела. Но что ты на это скажешь?» Я задумался на одну, а может, на две минуты. Выглядит довольно заманчиво, но обычно в таких делах существуют кое-какие подводные камни. И все же я раскрыл свой широкий рот и произнес роковое слово «да». Вот так я и стал профессиональным борцом. Офис Майка располагался в спортивной школе в центре Индианаполиса. Мы с Дэном ежедневно ездили туда на автобусе, и я постигал, что такое борьба без правил. В сущности, это следующее. Никто не должен быть травмирован, а зрители должны быть уверены в обратном. Я отрабатывал все приемы борьбы. Полу Нельсон, пропеллер, бостонский краб, свейбойник, хаммерлок и многое другое. Дэн тоже проходил обучение. Его учили, как кричать на судью и как настаивать в споре с ним на своем, производя при этом как можно больше шума. Дженни не очень нравилась наша затея, потому что, по ее словам, она боялась, что меня изувечат. А когда я сказал, что ни о травме, ни об увечье не может быть и речи, поскольку все это обман и исходы всех встреч заранее предрешены, она сказала: «А какой тогда во всем этом смысл?» Вопрос попал в самую точку. Я не смог на него ответить, но мне очень хотелось заработать денег. Однажды мы отрабатывали хлоп по пузу, прием, выполняя который, я прыгал с разбегу и падал на противника, а он в последний момент откатывался с того места, где лежал. Почему-то этот прием никак мне не удавался, и я раза два или три падал на моего партнера до того, как он успевал откатиться. Кончилось тем, что Майк поднялся на ринг и сказал: «Форест, черт возьми! Да ты просто слабоумный, ведь ты его изуродуешь!» А я ответил: «Да, я слабоумный». Майк на мгновение оторопел и спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» Тогда Дэн отозвал Майка в сторону и стал ему что-то объяснять. Выслушав его, Майк спросил: «А ты не разыгрываешь меня?» Но Дэн в ответ лишь покачал головой. Майк посмотрел на меня, пожал плечами и сказал: «Ладно, чего в жизни не бывает». Спустя час Майк прибежал из своего офиса к нам с Дэном на ринг. «Я придумал!» — закричал он. «Что?» — спросил Дэн. «Придумал для него имя. мы дадим Форесту имя, под которым он будет выступать на борцовском ринге. Меня только что осенило».